Не так давно он присутствовал на внутреннем прослушивании, которое проводили Стивен и руководители Universal Studios, и был практически утвержден на роль Ван Хельсинга, а его агент уже начал переговоры со съемочной командой. Если не произойдет никаких серьезных сюрпризов, то максимум к началу июня он подпишет официальный контракт с командой Ван Хельсинга и начнет подготовку к роли охотника на чудовищ. К тому времени актерский состав и съемочная группа обязательно обнародуют результаты, и Мэтью, естественно, все узнает. Что тогда подумает Мэтью? Наверняка подумает, что он использовал его откровение, чтобы вырвать роль, что он использовал его. Если бы дело было только в этом, Орландо было бы все равно. В Голливуде полно конкурентов за роли. Он, например, изначально проходил прослушивание в актерский состав «Властелина колец» и прослушивался на роль Арагорна, прежде чем в силу разных обстоятельств получил Леголаса. Его беспокоит то, что отношения Мэтью со Стивеном, с которым он много общался в последнее время и который неоднократно демонстрировал свое восхищение Мэтью, никогда не привели бы его к роли Ван Хельсинга, если бы финансист не начал работать над фильмом со стороны Universal Pictures. Если бы Мэтью стал использовать свои отношения со Стивеном для того, чтобы вынашивать какие-то плохие идеи за кулисами, вероятно, проблем было бы гораздо больше. Орландо усиленно размышлял о том, как устранить скрытую проблему Мэтью теперь, когда был конец мая и команда скоро должна была обнародовать информацию о ведущем актере. В этот момент, видя колебания Орландо, Мэтью намеренно сказал шутливым тоном: «Орландо, ты случаем тоже не заинтересован в этом проекте?» Глава 193. Услышав вопрос Мэтью, Орландо сразу же принял решение. Не было никакой разницы, узнает ли Мэтью все несколькими днями раньше или позже, но разница между тем, что он сказал об этом сам, и тем, что Мэтью узнал об этом из СМИ и газет, была огромной. Он мог возложить вину на съемочную группу и Universal Pictures, и у обычной старлетки не было бы возможности спросить съемочную группу и Universal Pictures. Более того, подобное дело связано с будущей публичностью и секретностью съемочной группы, и даже Стивен не мог заговорить об этом с людьми вне съемочной группы. Например, когда агент вел переговоры со съемочной группой, один из продюсеров, представляющий сторону съемочной группы, поставил условие, что обе стороны должны быть едины и отметить пункт конфиденциальности, заявив общественности, что именно Universal Pictures с самого начала рассматривала его в качестве исполнителя главной роли. Это было сделано для того, чтобы привлечь больше поклонников к Ван Хельсингу из-за популярности Леголаса. За короткое мгновение в голове Орландо промелькнуло бесчисленное количество мыслей, прежде чем он ответил на вопрос Мэтью. «Ты прав». Его голос стал ровным, спокойным. «Мэтью, есть причина, по которой я пришел сюда, кроме того, чтобы поздравить тебя». Мэтью кооперативно спросил: «И какая причина?» Он сказал с широкой ухмылкой, словно наивный дурачок: «Мы друзья, так что если тебе нужна помощь, просто скажи». От этих слов у Орландо промелькнуло чувство вины. «Я получил одно предложение в прошлом месяце». Он взглянул на Мэтью и увидел, что тот выглядит так, будто подталкивает его к признанию. Чувство вины усилилось, но он продолжил: «Universal Pictures и съемочная группа прислали мне предложение на роль Ван Хельсинга, а Стивен пригласил меня на ужин, чтобы обсудить это». Мэтью изобразил замешательство, затем увидел, что Орландо молчит, и спросил: «Ты сказала да?» «Послушай», — сказал Орландо с легким колебанием в голосе, — «мой агент был заинтересован и уже контактировал с Universal Pictures и съемочной группой. Я знаю, что ты заинтересован в роли, но я не хотел соглашаться, правда не хотел, поэтому я сейчас колебаюсь». Он сказал это так, как будто это действительно было правдой. Какие колебания? Мэтью, казалось, совсем не волновался на этот счет. «Не нужно колебаться, просто возьми роль, если нужно». Орландо с удивлением посмотрел на Мэтью. «Разве ты тоже не хотел? Я уже говорил, руководители Universal Studios не считают, что моя привлекательность среди публики соответствует постановке за 160 миллионов долларов. Даже сейчас Universal Studios по-прежнему считает, что статус Мэтью не подходит для такого проекта из списка А. Шансы на то, что я получу роль Ван Хельсинга, очень малы. Агент Орландо имеет дело со стороной Universal Pictures и знает, что Мэтью говорит правду». Тон Мэтью изменился. «Орландо, реальность ситуации такова, что я буду только рад, если ты получишь роль, «Мы же друзья», — он серьезно спросил. «А друзья будут только рады успехам друг друга, ведь так?» «Да», — Орландо подсознательно кивнул. Внезапно его охватило чувство острой вины за то, что он фактически предал Мэтью. Поскольку они были друзьями, Мэтью рассказал ему то, что было у него на уме и касалось довольно секретных новостей. Поскольку они были друзьями, Мэтью доверил информацию ему. И поскольку они были друзьями, Мэтью побудил его взять эту роль. Видя, как Мэтью дорожит их дружбой, и думая о том, что он натворил, Орландо лишь жалеет парня, стоящего перед ним. То, что он не мог сказать и показать ничего, еще больше угнетало его. «Мэтью». Все мысли Орландо превратились в одно искреннее предложение. «Спасибо». «Да ладно». Мэтью перешел на шутливый тон. «Я все еще жду, когда ты станешь суперзвездой, разве у меня не будет тогда больше шансов с таким другом, как ты?» Сказав это, он рассмеялся, и Орландо тоже рассмеялся. Затем эти двое очень хорошо пообщались, и разговор прекратился только тогда, когда Орландо отправился к Стивену и нескольким руководителям Universal Pictures. Вскоре после ухода Орландо подошла Хелен, выдвинула стул и села на то место, где только что сидел Орландо. «Почему у меня такое чувство, что между тобой и Орландо всегда есть какая-то тайна?» Хелен подумала о чем-то и неожиданно спросила. «Ты тебя интересуют красивые мужчины?» «Что?» Удивленные глаза Мэтью стали очень широкими. «Не смеши меня, я совершенно нормальный в сексуальном плане и всегда буду таким». Хотя Голливуд был переполнен гомосексуалистами и бисексуалами, он, конечно, пошел по гетеросексуальному пути. Мэтью перешел на другую тему. «У меня не очень хорошие новости». Хелен небрежно спросила. «Какие?» Мэтью понизил голос. «Universal Pictures утвердили Орландо на главную мужскую роль в фильме «Ван Хельсинг». «Что?» Хелен, похоже, не поверила. «Ты уверен?» Мэтью серьезно ответил. «Агент Орландо уже начал переговоры. Думаю, Universal Pictures скоро объявит об этом публике». Голос Хелен внезапно стал немного ниже. «Это моя оплошность. В последнее время я сосредоточилась в основном на пиратах Карибского моря и упустила все из виду». «Это хорошо». Мэтью воспользовался случаем, чтобы сказать. «Мы просто сосредоточимся на получении следующей роли. Как скажешь». Это было сказано, но Хелен решила убедиться, что это правда, и если это так, то хорошо бы оставить все как есть. Она знала свой вес и ни за что не смогла бы заставить Universal Studios изменить свое решение по такому большому проекту. Хелен быстро настроилась и сказала Мэтью: «За актерским составом «Царя Скорпионов» нет никаких рекламных объявлений, и после сегодняшнего вечера все будет закончено, забудь о «Царе Скорпионов». С завтрашнего дня мы собираемся всеми силами налетать на пиратов Карибского моря». «Хорошо». Мэтью полностью согласился с Хелен. «Давай сделаем все возможное, чтобы заполучить красавца-кузнеца. Но не так-то просто вдруг отложить «Царя Скорпионов» в сторону. Для Мэтью это легче сказать, чем сделать. В конце концов, это его первый фильм в качестве исполнителя главной роли, а «Бутафорский меч», который он использовал во время съемок, а затем получил в подарок от актеров, до сих пор висит у него дома в гостиной. Кроме того, кассовые сборы фильма «Царь Скорпионов» не могли не волновать его. К началу июня «Царь Скорпионов» шел в североамериканских кинотеатрах 10 недель, и типичный фильм быстрого потребления, исчерпав свой театральный потенциал, сумел вырваться из последней сотни или около того кинотеатров, оставив «Универсал» с поразительной кассой в 115,67 миллионов долларов. Только за счет североамериканского рынка компания Universal смогла окупить свои производственные затраты и расходы на распространение и даже получить прибыль. Что касается зарубежного рынка, то число стран и территорий, где демонстрировался «Царь Скорпионов», увеличилось до более чем 80, а кассовые сборы за рубежом составили почти 75 млн. По оценкам Universal Pictures, окончательные кассовые сборы за рубежом должны составить от 85 млн до 90 млн. Без надежды превысить 100 млн. Для Мэтью это тоже хорошая новость. Даже 85 миллионов долларов достаточно, чтобы мировая касса фильма «Царь Скорпионов» перешагнула отметку в 200 миллионов долларов. Со 100 миллионами долларов в Северной Америке и 200 миллионами долларов по всему миру, это очень хорошо для него, абсолютного лидера «Царя Скорпионов», пойти на роль маленького кузнеца в «Пиратах Карибского моря». Все это напрямую отражается на его капитале. Сразу же после выхода «Царя Скорпионов» Universal Pictures выпустила фильм на DVD и видео. Это менее наглядные цифры, на которые Мэтью не обращает особого внимания, разве что слышал, что продажи вполне нормальные. На самом деле, поиск работы для голливудских звезд выглядит очень сложным, но киноиндустрия развилась до такой степени, что все относительно просто. Пока они могут приносить прибыль съемочной группе и кинокомпании, они, естественно, будут востребованы везде. Почему голливудские студии снимают фильмы? Уверен, что никто не скажет, что это делается ради искусства, ради блага всего человечества или чего-то еще. В конечном счете, это делается ради прибыли, ради долларов. Помимо кассовых сборов фильма «Царь скорпионов», Мэтью уделил внимание и другому вопросу. В начале июня актеры фильма «Ван Хельсинг» официально объявили общественности о подписании контракта с популярным актером Орландо на главную мужскую роль в фильме «Ван Хельсинг». В то же время было подтверждено, что главную женскую роль сыграет британская актриса Кейт Бекинсейл. После главной роли в фильме «Перл-Харбор» эта английская роза находится на явном подъеме и переходит из второго эшелона звезд в первый. Если «Ван Хельсинг» будет успешным, в Голливуде появится новая актриса класса А. К сожалению, часто многие звезды терпят неудачу в своих попытках пробиться из второго эшелона в первый, и им не только трудно вернуться на порог первого эшелона, но и трудно закрепиться даже на своей первоначальной позиции второго эшелона. Также в начале июня компании Walt Disney с Disney Pictures и Yerry Bruckheimer Films Productions провели совместную пресс-конференцию, на которой официально объявили, что на основе аттракциона «Пираты Карибского моря» в Диснейленде будет снят одноименный фантастический приключенческий боевик с бюджетом производства $140 миллионов США. Как и в случае с «Ван Хельсингом», объявление о таком мегапроекте вызвало бурную реакцию и стало центром внимания как индустрии, так и общественности. Как мы все знаем, Джерри Брукхаймер всегда гарантировал успех, а для актеров, которые хотят продвинуться по карьерной лестнице, возможность поехать на хвосте у Джерри Брукхаймера – это определенно короткий путь к звездной славе. Мэтью уже полностью забросил «Царя скорпионов» и в сотрудничестве со своим агентом Хелен начал всеми силами претендовать на одну из главных ролей. Глава 194. Прослушивание на роль кузнеца. 1. Бирбанк, небольшой город-спутник Лос-Анджелеса, является домом для многих ведущих мировых медиакомпаний, включая Walt Disney, Warner Brothers, NBC, Viacom и PBS, поэтому американские СМИ называют его мировой столицей медиа. Помимо медиакомпаний, в Бирбанке расположен ряд студий и киностудий, тесно связанных с медиакомпаниями, одной из которых является студия Disney. Под июньским летним солнцем черный автомобиль Mercedes-Benz свернул на южную Баффорд-стрит и вскоре въехал на парковку перед студией Disney. Для прослушивания было еще рано. Мэтью и Хелен из машины вышли не сразу. Их решение очень своеобразно. Мэтью обратился к Хелен. Они уже определились с исполнителем главной мужской роли, прослушивание двух других исполнителей находится на последнем этапе, но они еще даже не определились с режиссером. Хелен посмотрела на Мэтью и сказала: «Дело не в том, что режиссер не подтвержден, а в том, что он будет в составе только за месяц до начала съемок. Прошло полмесяца с тех пор, как Walt Disney и Yerry Bruckheimer Film Productions объявили о проекте «Пираты Карибского моря», и съемочная группа, рамки которой уже давно были определены, работала невероятно быстро и быстро подтвердила кастинг на несколько оставшихся ключевых позиций. В то время как режиссер Гор Вербински все еще раздумывал над тем, стоит ли браться за проект в качестве режиссера, Джерри Брукхаймер и его коллеги по съемочной группе решили, что в результате двух прослушиваний голливудский эксцентрик Джонни Депп будет играть роль капитана Джека Воробья, одного из двух главных героев, а также провели первоначальные прослушивания для двух других персонажей, дочери губернатора Элизабет Суонны и Уилла Тернера, молодого кузнеца. Не было сомнений, что Мэтью блестяще прошел первоначальное прослушивание, иначе он не пришел бы сегодня на гримерное прослушивание. За последние дни продолжали появляться новости со стороны команды, и после того, как Джонни Депп подписал контракт, Гор Вербински также решил подписать режиссерское соглашение. Однако новый фильм «Гора Вербински. Звонок» еще не снят, и его участие в «Пиратах Карибского моря» пока невозможно. Согласно полученной Мэтью информации, он появится на съемочной площадке только после окончания съемок «Звонка». Другими словами, Гор Вербински, режиссер, не будет участвовать в прослушивании актеров. Мэтью следил за ходом съемок «Пиратов Карибского моря» и привык к такой ситуации. Проект, вместо того, чтобы сначала иметь сценарий или готовых персонажей, появился благодаря приливу вдохновения Джерри Брукхаймера как продюсера и режиссера, который, по слухам, увидел аттракционы на карибскую тематику в Диснейленде и захотел использовать его как источник вдохновения для фильма, поэтому он позвал своих сценаристов в виде хитового эссе, чтобы начать работу, и после того, как сценарий родился под его вдохновением, он сначала остановился на Джонни Деппе в качестве исполнителя главной роли, а затем выбрал Гора Вербински в качестве режиссера. Весь актерский состав был подобран Джерри Брукхаймером на все должности, кроме нескольких ассистентов режиссера, которые, по сути, не имели никакого отношения к Гору Вербински, а режиссер, отвечавший за кастинг, был пожилым человеком, с которым Джерри Брукхаймер уже работал. Проект был инициирован Джерри Брукхаймером, и центральное место в нем по-прежнему занимает Джерри Брукхаймер. Итак, несмотря на то, что Мэтью и Хелен уже давно знали, что режиссером «Пиратов Карибского моря» с большой вероятностью станет Гор Вербински, они не прорабатывали его версию заранее. В центре внимания Хелен по-прежнему находились Дисней Пицтурис и режиссер-основатель шоу. Что касается Джерри Брукхаймера, то Хелен лишь слегка приблизилась к нему. Уважаемый продюсер, в отличие от других, имеет в Голливуде репутацию абсолютного золотопромышленника, и в «Пиратов Карибского моря» будет вложена значительная сумма от его компании «Ерэ Брутсхеймер Филм Продуцтион Цампаны», и он никогда не будет говорить о так называемых одолжениях, если актеры не подходят на роли. Самое важное в попытке произвести впечатление на Джерри Брукхаймера – это прослушивание. Возможно, такие инвестиции не сломают кости Дисней, но точно разорят кинопроизводственную компанию Джерри Брукхаймера. Нет никого, кто бы больше, чем Джерри Брукхаймер, хотел бы выбрать подходящего главного актера на эту роль. Таким образом, любые связи и деньги будут иметь гораздо меньшее влияние на прослушивание. Но Мэтью был уверен в себе, и даже если нет, он должен был заставить себя чувствовать себя уверенно. Если бы у него не было достаточно уверенности, он, вероятно, показал бы это на прослушивании. Кроме того, он уже использовал трюк, чтобы отвести своего главного конкурента Орландо к съемочной площадке Ван Хельсинга. Из-за своей роли исполнителя главной мужской роли в фильме «Ван Хельсинг» Орландо даже не присутствовал на первоначальном прослушивании Уилла Тернера, молодого кузнеца, для фильма «Пираты Карибского моря». Мэтью вошел в студию Диснея со своей сумкой и Хелен. Студия 2 была недалеко от внешних ворот, они прошли прямо, по пути они видели, как люди входили и выходили из огромной двери студии впереди них, как приносили различные материалы, но прослушивания проходили не в студии 2, а в середине студии 3, которая была немного меньше по диагонали. Когда они прибыли в студию 3, член съемочной группы сразу же провел Мэтью в гримерную. Это было прослушивание на одну из главных мужских ролей, и отношение к нему отличалось от обычного прослушивания на роль. Когда он подошел к двери мужской гримерки, Мэтью случайно увидел, как из другой гримерки рядом с ним вышла актриса в наряде английской леди, как будто она проходила прослушивание на главную женскую роль Элизабет Суон. Он специально присмотрелся и обнаружил, что это не та плоскогрудая английская роза, которую он помнил. Со стороны актеров не было жестких правил, поэтому Хелен проводила его в гримерную, и, вероятно, увидев, что Мэтью только что сосредоточился на актрисе, она прошептала: «Это Кристин Белл, одна из актрис, которую в итоге выбрали для пробы с гримом». Мэтью кивнул, ничего не сказав, он имел общее представление о том, что происходит в касте, количество актеров, отобранных на пробы грима Элизабет Свон, было больше и более конкурентоспособным, чем у Уилла Тернера, среди них была и Кира Найтли. Что касается его конкуренции на пробах грима Уилла Тернера, то основных конкурентов было трое. Британская звезда Джуд Лоу, Человек-паук Тоби Магуайр и Кристофер Мастерсон, который пока не так известен, как он. Актеры также приглашали Юэна Макгрегора принять участие в пробах грима, но Юэн должен был готовиться к съемкам приквела «Звездные войны. Месть ситхов» и отклонил приглашение. Сидя перед зеркалом для грима, Мэтью украдкой рассматривал трех других актеров, чьи пробы должны были состояться через несколько дней. Хелен тщательно изучила и проанализировала трех конкурсантов и считает, что Джуд Лоу и Тоби Магуайр, несмотря на свою известность, вряд ли получат роли. Джуд Лоу, как говорят, готовится к фильму «Братьев Вайнштейн. Холодная гора» и, скорее всего, откажется от прослушивания добровольно, как и Юэн Макгрегор. Что касается Тоби Магуайра, то если только Джерри Брукхаймер не будет настолько безумен, что позволит Человеку-пауку появиться в пиратском фильме, то он тоже не имеет шансов. По мнению Хелен, Джерри Брукхаймер должен был бы стереть с лица земли некоторых людей, позволив Тоби Магуайру пройти пробы с гримом, но он ни за что не позволит рисковать своей репутацией золотого продюсера и будущим своей студии. Так что реальную угрозу представляет Кристофер Мастерсон, которому столько же лет, сколько и ему самому, и который вообще почти неизвестен. Единственное, что Хелен смогла узнать об этом человеке, это то, что он снимался в прошлогоднем фильме «Крик», в котором сыграл незначительную роль второго плана, не имеющую большого значения, и что Кристофер Мастерсон был из очень маленького агентства развлечений, даже не такого сильного, как агентство ангелов Хелен. Именно это и насторожило его, что на второе прослушивание попал маленький актер без имени, без привлекательности и без особых контактов, и что самая большая вероятность заключалась в том, что Джерри Брукхаймер считал, что Кристофер Мастерсон может подойти на роль Уилла Тернера. Окончательный выбор актера Уилла Тернера, в конечном счете, зависит от желания Джерри Брукхаймера. Гример закончил с прической Мэтью и аккуратно зачесал его длинные темно-каштановые волосы, которые были ближе к черному цвету, за голову в типичной английской прическе 17 века. На этом грим не закончился, после Мэтью отправился переодеться и с помощью ассистента надел очень хорошо сидящий костюм, затем обулся в сапоги, застегнул манжеты и встал перед высоким односторонним зеркалом. У него был такой же вид, как у впечатлительного кузнеца, но с совершенно другим видом, весь он казался гораздо более грубым, но с оттенком стиля английского джентльмена. Мило. Хелен подошла, внимательно осмотрела Мэтью с ног до головы через зеркало для грима и назидательно сказала: «Съемочная группа попросила сделать свободные фрагменты сценария персонажа. Придумай то, что у тебя получается лучше всего». После первого прослушивания Мэтью получил сценарий на роль Уилла Тернера, изучил его много раз за последнее время и был хорошо подготовлен. «Не волнуйся, роль будет моей». Мэтью выглядел уверенным. Он отошел от зеркала и подошел к дверному проему, где Хелен открыла длинный рюкзак, который Мэтью притащил, достала из него саблю, которую Мэтью использовал, когда тренировался в фехтовании, и вручила ее Мэтью. Глава 195. Прослушивание на роль кузнеца. 2. Стоя перед камерой в комнате для прослушивания, в глазах Мэтью не было ни камеры, ни кастинг-директора, отвечающего за вопросы кастинга, ни даже Джерри Брукхаймера. Он был Уиллом Тернером, кузнецом, зарабатывающим на жизнь ударами по железу, но тщательно практикующим свое мастерство фехтования. Поскольку пробы позволяли свободно выбирать отрывки из сценария персонажа, ни директор, ни Джерри Брукхаймер не издали ни звука. «Здравствуйте, сэр». Мэтью держал меч в одной руке и делал стандартное приветствие английского джентльмена. Английский акцент, который он отрабатывал с прошлого года, в этот момент был на кончике его языка. «Я принес меч, который вы просили». Судя только по акценту, он выглядел как человек, выросший в Лондоне. Мэтью держал в руке хорошо сделанный меч, так как это было шоу одного человека, и никто не смог бы взять меч, он вытащил его из кобуры и сказал: «Клинок полностью стальной, а рукоять инкрустирована золотом». Он репетировал этот фрагмент бесчисленное количество раз, прежде всего для того, что он собирался делать дальше, что невозможно для обычного актера без большой практики в течение долгого времени. Они с Хелен проделали огромную работу, и еще большую, для Джерри Брукхаймера, который был типичным коммерческим кинопродюсером и, конечно же, не ценил актерское мастерство превыше всего, иначе он не сотрудничал бы с Беном Аффлеком, Лив Тейлор, Джошем Хартнеттом и даже Кейт Бекинсейл, исполняющих главные роли в фильмах, которые он создал. Меч. Мэтью подбросил меч вверх, которая, вращаясь, приземлилась на левую руку, а левый кулак поддерживал комбинацию эфеса и клинка, который висел в его руке, как пустые весы. Он добавил: «Его превосходительство коммодор будет удовлетворен тем, что эфес и клинок имеют одинаковую ширину и практически одинаковый вес». Джерри Брукхаймер не смотрел на Мэтью, только на монитор перед собой, вспоминая Мэтью Хорнера, актера, сыгравшего сержанта Хута в фильме «Черный ястреб», проворного, целеустремленного и трудолюбивого молодого актера. В то время он видел несколько живых съемок в Марокко и разговаривал с военными советниками на съемочной площадке, и по их словам, Мэтью Хорнер был ближе всего к солдату из всех актеров, занятых в фильме. Даже такой старый и скверный режиссер, как Ридли Скотт, отзывался о нем с похвалой. Единственным недостатком было то, что эмоциональные сцены у него были немного слабее. Сегодня кажется, что эмоциональные сцены Мэтью Хорнера не слишком улучшились со времен, когда он снимался в «Бластхавгдовн», но его тело все так же проворно, как и раньше. Конечно, такая роль, как у Уилла Тернера, где основное внимание уделяется игре в крутость, не требует особого актерского мастерства. «Я тренируюсь с мячом по 3 часа в день». Перед камерой Мэтью приступил к той части, которую хотел осветить. «Это чтобы, когда я встречу пирата, я мог его убить». С британским акцентом из его уст, он сделал шаг вперед, и меч в его руке вонзился куда-то вперед, как гадюка в жертву, и был нацелен на объектив камеры. Хотя на той стороне не было противника, Мэтью был хорошо подготовлен и искусен, и меч в его руке соответствовал его проворным движениям ног, нанося колющие и режущие удары в разнообразных приемах. Инструктор, который обучал его фехтованию, уже много лет занимался профессиональным фехтованием, а также работал в команде режиссера «Маски Зорро» и понимал, какой вид фехтования нужен актеру, чтобы практиковаться с саблей. В фехтовании, которому он обучал Мэтью, больше внимания уделялось красоте поз, чем реальному бою. Мэтью практикуется в фехтовании с прошлого года, и даже сейчас, когда ему ни с кем сражаться, он по-прежнему блестяще владеет мечом. «Интересно», – пробормотал директор по кастингу. «Этот актер, который прослушивался для фильма, был особенным. Он сыграл немного эмоциональных сцен и немного сцены боевых искусств. Эмоциональная сцена была в целом нормальной, не очень впечатляющей, но сцена боевых искусств была другой. Он явно тренировался, прошел через длительный период специализированной подготовки. Джерри Брукхаймер сидел рядом и, естественно, слышал его бормотание, но не сводил глаз с монитора. Этот Мэтью Хорнер – настоящий сюрприз. Во время съемок «Бластхавгдовн» он был самым грамотным в военном отношении актером, и теперь этот бой на мечах подвижный, с тенями от мечей и стремительностью. Сочетание атлетической осанки, героического лица и праведного нрава Мэтью, особенно когда его снимали на камеру, вызывало у него непередаваемое чувство. В свое время он был на съемках фильма «Маска Зорро», и наблюдать за тем, как Мэтью в одиночку исполняет этот причудливый бой на мечах, не говоря уже об Антонио Бандерасе, игравшем Зорро, и даже о каскадере, который дублировал Антонио Бандераса в бою на мечах, было далеко от Мэтью Хорнера перед камерой. Джерри Брукхаймер опытный сразу ассоциирует это с фильмом, находящимся в процессе подготовки, что вполне может стать преимуществом для пиратов Карибского моря. Мэтью уже был хорошо обеспечен внешне, и с таким телом это определенно помогло бы в чисто коммерческом развлекательном фильме. Вопрос заключался в том, не переплюнет ли Джонни Депп его актерские способности. Джерри Брукхаймер покачал головой и рассмеялся. Персонаж должен быть красивым и искусным фехтовальщиком, актерская игра не является главным фактором. А актерская игра Мэтью Хорнера при всех недостатках не так уж плоха. В Голливуде много актеров с хорошими актерскими способностями и приятной внешностью, но очень мало тех, кто так хорошо владеет искусством боя на мечах. Когда Мэтью остановился на экране монитора, Джерри Брукхаймер поднял глаза на него и мысленно подсчитал, что, учитывая обстоятельства фильма «Черный ястреб» и общественную огласку, использовать Мэтью Хорнера будет не слишком рискованно, а вот точек продаж прибавится. Он спросил: «Мэтью, ты практикуешь бой на мечах?» Услышав вопрос Джерри, Мэтью поспешно ответил: «Некоторое время практиковался в традиционно европейском фехтовании. Я помню, ты занимался боксом, верно?» Джерри подтвердил, что он все правильно помнит, и сказал: «У тебя широкий круг интересов». Мэтью улыбнулся: «Я по природе активен». Джерри кивнул: «А еще я помню, как ты настаивал на тренировках на съемочной площадке, когда мы снимали «Бластхавгдовн». Рядом с ним директор по кастингу внимательно слушал разговор Джерри с Мэтью и знал, что его боссу, вероятно, понравился парень из агентства «Ангел». У молодого актера были выдающиеся достоинства, и если бы решение принимал он, то, боюсь, он тоже выбрал бы его. Джерри закончил разговор с Мэтью, расправил плечи и сказал: «У тебя есть сценарий? Расскажи нам о роли Уилла Тернера». Мэтью мог сказать, что Джерри был немного впечатлен, но понимание персонажа было важно, и если актер воспринимал персонажа слишком далеким от обстановки фильма, он, несомненно, терял значительные баллы, и не исключалось, что его убирали совсем. К счастью, он видел трилогию и имеет более полное представление об Уилле Тернере, сразу заявив: «Уилл Тернер – порядочный, добросердечный молодой человек, верный и преданный в любви. Ему удалось попасть в пиратское приключение благодаря капитану Джеку Воробью». Мэтью немного повспоминал и добавил: «Сначала он немного туповат, но в дальнейшем растет. Уилл всегда был искренним и преданным. Затем он неожиданно попадает в захватывающее и одновременно полное опасности приключение. Для Уилла это опыт роста». Джерри Брукхаймер смотрел на Мэтью и молчал, но в его словах он словно видел образ из плоти и крови. Уилл рос в условиях, когда ему не хватало отцовской любви, поэтому ему приходилось брать пример с окружающих его людей. Мэтью сказал, думая о сценарии, который он видел для роли: «Его образцом для подражания в Порт-Рояле были морские офицеры. Когда Уилл и Джек встречаются вместе, Джек показывает Уиллу другу жизнь, он показывает ему, что нельзя слепо верить в какие-то глупые правила, что он должен принимать собственные решения и добиваться того, чего он хочет в жизни». Мэтью сделал паузу и посмотрел на Джерри Брукхаймера, который сказал: «Прекрасно». Кастинг-директора, сидевший рядом с ним, тут же подал голос: «Мистер Мэтью Хорнер, на этом ваше прослушивание закончено, мы сообщим вам о результатах в течение недели». «Хорошо». Мэтью убрал свой меч и поклонился, сказав, все еще с английским акцентом: «Спасибо». С того момента, как он вошел в комнату для прослушивания, он говорил только с таким акцентом. Наблюдая за тем, как Мэтью покидает комнату для прослушивания, директор сказал Джерри Брукхаймеру: «Думаю, он подходит, не стоит торопиться». Джерри возразил: «Подождем, пока остальные кандидаты пройдут все пробы, и уже тогда примем решение». Глава 196. Результат. Закончив прослушивание и сняв грим, чтобы переодеться обратно в свою одежду, Мэтью покинул студию Дисней вместе с Хелен. Оба они прекрасно понимали, что шоу не может дать объявление, пока не закончится прослушивание всех кандидатов на роль Уилла Тернера. «Я только что получила сообщение», — Хелен сказала Мэтью во время обратной поездки. «Джеффри Раш принял предложение от съемочной команды и, скорее всего, будет играть роль злодея капитана Барбоссы». Мэтью видел это имя на кассете, которую он принес от Дэвида Астера. «Это обладатель Оскара, когда он получил награду, в 1997 году», — Хелен ответила. «Известный голливудский актер». Мэтью кивнул, он не был знаком с этим человеком. «Какая разница, кто злодей, все, что меня сейчас волнует, это получить роль Уилла Тернера». Хелен подумала и согласилась, что если Мэтью не может заполучить Уилла Тернера, то нет смысла обсуждать, сможет ли лауреат Оскара, пришедший на борт, хоть немного потеснить его зарплату. Лучше было подождать, пока не будет точно известно о результатах. «Есть у тебя подходящий кандидат на должность помощника?» — Хелен спросила. «Хочешь, я найму для тебя одного?» Мэтью покачал головой. «Нет, не надо. Он, конечно же, не стал бы просить своего личного помощника прийти со стороны агента. Я уже нашел человека. На этом фронте была более подходящая кандидатура, Мира, которая работала с ним на съемках «Мумии возвращается» и «Царя скорпионов». Мэтью позвонил ей, но она вернулась в Великобританию на время и не была уверена, вернется ли в Лос-Анджелес. Он хотел пока подождать, он еще ничего не знал о результатах, и когда он будет уверен, что сможет получить роль, и если Мира будет заинтересована в возвращении в Лос-Анджелес, он сможет поговорить с ней, если нет, он попробует найти другого человека. Мэтью не позволил бы своему личному помощнику прийти из агентства, если бы не необходимость. Его адвокат был представлен Хелен, его стилист был рекомендован Хелен, а если его личный помощник также был близок к Хелен, то можно предположить, что она бы знала обо всем, что он делал. Насколько он знает, в Голливуде не редкость, когда агенты объединяются с ассистентом звезды и облапошивают наивного дурака с большими деньгами. Хелен, конечно, не похожа на такого человека, но все может быть. Вернувшись в агентство «Ангел», Мэтью не стал сразу менять машину и уезжать, а последовал за Хелен в ее офис, где у него было о чем ее спросить. «Хелен», — Мэтью спросил, наливая себе стакан воды, — «я слышал, что у меня были предложения на рекламу от предприятий, верно?» Хелен открыла ящик стола, достала несколько предложений и бросила их на стол. «Но это низкие бренды, ты хочешь делать рекламу для таких брендов? Это серьезный отход от той позиции, которую я занимаю для тебя, и когда ты пойдешь дальше, это будет тянуть тебя вниз». Мэтью взял бумаги в руки и пролистал. Все действительно было так, как сказала Хелен, в основном никому неизвестные сети быстрого питания по эту сторону Северной Америки, либо это или какой-то непонятный бренд, среди которых было что-то вроде индийского чудодейственного масла по увеличению либидо. Он уже не был новичком и знал, что немногие звезды, находящиеся на подъеме, захотят поддержать такой низкий, продающий нездоровую пищу сетевой бренд. Тогда стоит их проигнорировать. Мэтью уже прошел ту стадию, когда ему отчаянно нужны деньги, чтобы заработать на самое необходимое. Я не буду их рекламировать. Это было сделано ради более высокого дохода в долгосрочной перспективе. Хелен бросила бумаги обратно в ящик и обратилась непосредственно к Мэтью. «Я дам тебе знать, если найдется марка, которая тебе подойдет». После минутного раздумья она добавила: «Хотя ты всего лишь звезда третьего эшелона, и голливудским звездам очень трудно получить приглашение на рекламу от ведущих брендов, важно быть осторожным, принимая подобные одобрения». Мэтью проигнорировал другие слова и спросил с некоторым недовольством: «Я что, все еще звезда третьего уровня? Я сказала что-то не так?» Хелен прямо спросила: «Кроме одного фильма, «Царь скорпионов», были ли у тебя другие фильмы, где ты играл главную роль?» «Царь скорпионов», собравший 100 миллионов долларов в Северной Америке и 200 миллионов долларов по всему миру, был действительно хорош, и технически ты находишься в верхней части третьего уровня, коснувшись порога второго, но тебе нужен еще один успешный фильм, чтобы доказать всем, что ты обладаешь привлекательностью второго уровня». Она напомнила Мэтью: «Сейчас, после полного выхода «Царя скорпионов», за тобой продолжают бегать репортеры с камерами?» «Нет», — Мэтью развел руками. «Папарацци уже давно не преследуют меня», — Хелен сказала. «Это показывает, что ты недостаточно привлекательный для СМИ, которые являются основным каналом для создания звезд. Если бы только мы могли заполучить Уилла Тернера». Мэтью осушил свой стакан воды, выдвинул стул, сел напротив Хелен и спросил: «Пираты Карибского моря имели бы успех, а я смог бы втиснуться во второй эшелон, верно?» Хелен кивнула. «Если твоя роль будет настолько блестящей, что соберет миллиард долларов в мировом прокате, ты без проблем попадешь сразу в первый эшелон звезд». Мэтью думает о своих собственных актерских способностях, а затем думает о Джонни Деппе чудаке. Даже если бы он смог заполучить Уилла Тернера, смог бы он сыграть капитана Джека Воробья? Забудьте об актерской игре, хотя Джонни Депп и не славится своими актерскими способностями, но безумный и нестандартный капитан Джек Воробей просто создан для него. Он не смог бы соперничать с Джонни Деппом в плане актерского мастерства. Подумав, Мэтью вдруг улыбнулся. Было слишком рано думать об этом до того, как было подтверждено, что прослушивание пройдено. Он задумался, а затем спросил Хелен: «А как насчет звезды класса супера? Как стать главной звездой Голливуда?» Даже не задумываясь, Хелен сразу же ответила: «Посмотри резюме Тома Хэнкса, Тома Круза и Джулии Робертс». Мэтью пожал плечами, посмотрел на настенные часы, встал и сказал: «Если больше ничего нет, я пойду». Покинув агентство «Ангел», Мэтью поехал домой, так как многие рутинные мероприятия были отменены из-за сегодняшних прослушиваний. В отличие от месяца или около того назад, он ехал домой без преследующих его папарацци или репортеров, и, как сказала Хелен, после выхода «Царя скорпионов» он сам не был особенно привлекателен для прессы. В конце концов, это Лос-Анджелес, и здесь слишком много звезд, более ярких, чем он. Мэтью прекрасно понимает, что ему нужно закрепить свое нынешнее положение и пойти дальше, сняв следующий успешный фильм, и «Пираты Карибского моря», пожалуй, лучшая возможность сделать это. Серия фильмов имела огромный успех, несколько фильмов подряд, и, похоже, превратил Джонни Деппа из не основного актера в главную звезду Голливуда, который не только стал мировой сенсацией, но и считал деньги, пока его руки не свело судорогой. Пока он может получить роль Уилла Тернера, его будущее, несомненно, гарантировано. И даже если все будет не совсем гладко, он может положиться на серию фильмов, чтобы заработать состояние. В Голливуде есть поговорка: «Если хочешь заработать денег, снимай сиквел, один за другим». Лежа на диване и глядя на меч, которым пользовался «Царь скорпионов», висящий на стене, Мэтью перестал думать об этих вещах. Прослушивание с гримом закончилось, теперь он мог только терпеливо ждать результатов. Он был уверен, что его игра произведет впечатление на Джерри Брукхаймера. Время ожидания было довольно долгим. Директор кастинга на прослушивании сказал, что обязательно пришлет результат на этой неделе, но к пятнице Мэтью так и не получил ответа. Скрипя сердце, Мэтью ждал конца недели с некоторой тревогой. Хелен также обратилась за связями. Ответ, данный другой стороной, гласил, что Джерри Брукхаймер так и не принял решение. Поскольку Джуд Лоу добровольно отказался от участия в прослушивании, а Тоби Магуайр пошел на попятную, Мэтью почувствовал, что что-то неладно. Малоизвестный Кристофер Мастерсон не станет окончательным победителем, не так ли? К счастью, этого худшего сценария не произошло, так как ближе к 4 часам дня в пятницу Мэтью позвонил сам директор кастинга и сообщил, что он прошел прослушивание и успешно получил роль Уилла Тернера. Мэтью облегченно вздохнул и почувствовал, что ему гарантировано будущее, вернее, гарантия благополучной жизни. Разумеется, самомотивации он от этого не потеряет. Затем Мэтью получил звонок от Хелен, которая со следующего понедельника должна была вести переговоры о заключении его контракта с пиратами Карибского моря. Глава 197. Как только началась новая неделя, Хелен поспешила в офис команды «Царя Скорпионов» в штаб-квартире Walt Disney, чтобы начать переговоры с Джерри Брукхаймером. Мэтью, конечно, не стал бы идти в такое место, где может произойти обмен словами, а просто ждал бы окончательного результата. Хотя Джерри Брукхаймер, продюсер с золотой медалью, а «Пираты Карибского моря» – одна из лучших крупных постановок в индустрии, Хелен, конечно, будет бороться за него, если придется. Агент также выступает в качестве буфера между ним и съемочной командой. Хелен также сообщила ему, что «Царь Скорпионов» вышел из экранов, и при 100 миллионах долларов в Северной Америке и 200 миллионах долларов по всему миру его зарплата как абсолютного лидера в новом фильме ни в коем случае не опустится ниже семизначной цифры. Теперь, когда он получил роль Уилла Тернера, он ищет помощника для себя. Мира вернулась в Лос-Анджелес из Лондона на прошлой неделе и, связавшись с ним, согласилась встретиться сегодня, чтобы обсудить ситуацию. Мы работали вместе дважды. В кафе Мэтью посмотрел на Миру с другой стороны стола и сказал, «Мира, мне нужен кто-то знакомый и надежный, я не могу придумать никого лучше тебя». Мира ничего не сказала, явно обдумывая слова Мэтью. Она участвовала не в одной постановке и работала временным ассистентом у многих актеров. И когда дело касалось недостатков и причуд, Мэтью определенно был тем, у кого их было меньше всего, и тем, кто относился к ней наиболее доброжелательно. Мэтью спросил, «У тебя есть работа?» «Да», Мира кивнула. «Временно работаю помощником на съемочной площадке Ван Хельсинга Стивена Саммерса. Как и ассистент актера, это была более низкая по статусу и менее оплачиваемая должность в составе съемочной группы. Расскажи о своей зарплате». Мэтью знал, что это ключ от всех дверей. «Если ты будешь работать на меня, $2500 в месяц, двойная оплата в конце года. А если в будущем ты захочешь вступить в какую-нибудь ассоциацию, я покрою расходы на членство». Такой пакет был лишь средним среди личных ассистентов голливудских звезд, но гораздо выше того, что Мира заработала во время съемок «Возвращения мумии царя Скорпионов». Мэтью не мог придумать высокую зарплату, конечно, он должен был оставить место для будущего повышения, а его поиск помощника был типичной деловой практикой, а не благотворительностью. «Я хотела бы спросить», Мира, казалось, была тронута его щедростью и спросила, «Я буду действовать как ваш личный ассистент, пока вы снимаете свой новый фильм?» «Нет», Мэтью объяснил, «Я ищу постоянного личного помощника, не временного». Мира задумалась, все еще не определившись, и сказала, «Мне нужно подумать». Мэтью был терпелив и спросил, «Когда ты сможешь дать мне ответ?» «Если она не сочтет его условия оплаты подходящими, ему лучше будет нанять кого-то другого». 3 дня. Мира подняла 3 пальца. Через 3 дня. Мэтью кивнул в знак согласия. Проговорив всего полчаса, Мира проявила инициативу и ушла. Затем Мэтью отправился в профсоюз актеров и продлил членские взносы на следующий год, что в данный момент было для него не слишком большой суммой, но обязательным условием. В полдень позвонила Хелен и сказала, что ее переговоры с Джерри Брукхаймером прошли относительно гладко, и что они в основном договорились, а некоторые более мелкие условия будут обсуждаться с другим продюсером во второй половине дня, и что контракт, как ожидается, будет согласован сегодня. Это связано с тем, что Мэтью и Хелен четко позиционируют себя и что бюджет съемочной группы более чем достаточный. Из уже согласованных вопросов первым и главным, естественно, является гонорар, который ему платят за роль Уилла Тернера, который был увеличен в 4 раза, по сравнению с «Царем Скорпионов» и составил 2 миллиона долларов. Зарплата по-прежнему выплачивается 3 частями и не предполагает никаких задержек, кроме суммы, установленной профсоюзом. Затем есть такие обычные пункты, как отдельные гримерки, которые обычно не усложняют жизнь актерам в коммерческих голливудских постановках в плане питания, одежды, проживания и безопасности, и все это соответствует его статусу одного из 2 главных мужских героев фильма. Кроме того, Хелен получила право просматривать и изменять рекламные постеры и титры фильма. По ее словам, при наличии 3 главных героев и обладателя премии «Оскар» должна была возникнуть жесткая конкуренция за распределение ресурсов, и за эту власть нужно было бороться. В целом, Мэтью не ставил никаких чрезмерных условий в этом отношении, в конце концов, у него нет большого капитала, чтобы просить большего. Кроме того, Хелен сообщила ему 2 информации. Во-первых, что команда официально утвердила на главную женскую роль 17-летнюю британскую актрису Киру Найтли на роль Элизабет Суон. Во-вторых, она поинтересовалась зарплатой Джонни Деппа, которая в 5 раз больше, чем у Мэтью, целых 10 миллионов долларов. Джонни Депп считается актером не первого, а максимум 2 эшелона, но он редко снимается в чисто коммерческих развлекательных фильмах, а его прошлые гонорары вообще не достигали уровня 10 миллионов долларов. Что касается главной женской роли, то поскольку актерский состав только что определился с Кирой Найтли, говорить о ее зарплате не приходится, поэтому Мэтью сам сделал слепое предположение. Даже если это самая оптимистичная оценка, зарплата Киры Найтли не превысит его. Он вспомнил, что примерно в то же время, что и «Царь Скорпионов», вышел фильм Киры Найтли, кажется, под названием «Играй как Бекхэм», который собрал в североамериканском прокате более 10 миллионов долларов. Но принято считать, что мужчинам и женщинам в Голливуде платят по-разному за одну и ту же работу, и ей не могут заплатить очень много за ее фильм. Во второй половине дня Хелен раз и навсегда согласовала контракт Мэтью со съемочной группой, а во вторник утром она вместе с Мэтью и адвокатом Уилсоном поспешила в офис штаб-квартиры Дисней, чтобы подписать контракт на участие Уилла Тернера в съемках «Пиратов Карибского моря». Так Мэтью официально стал членом актерского состава фильма «Пираты Карибского моря». Согласно условиям его контракта, он должен был войти в состав актеров и съемочной группы с июля, чтобы принять участие в необходимых приготовлениях к съемкам. Для того, чтобы «Пираты Карибского моря» выглядели более реалистично и правдоподобно, Джерри Брукхаймер обязал всех актеров, играющих пиратов и британский флот, пройти 5-недельную программу обучения. Со своей стороны, для разработки сцены боевых приемов команда привлекла ведущих профессионалов индустрии, таких как каскадер Джордж Маршалл Люгер, мастер боя на мечах Роберт Андерсон и его ученик Марк Айви. Мэтью также узнал, что Роберт Андерсон, неизвестный широкой публике, является легендарным фехтовальщиком, который работает в индустрии уже 50 лет и тренировал Антонио Бандераса, Кэтрин Зета-Джонс и множество каскадеров перед съемками «Маски Зорро», и результаты были очевидны. А еще он учил инструктора по фехтованию, который в свою очередь учил Мэтью. Хотя современные бои на мечах, как и спортивные, требуют большого мастерства и точности и сильно отличаются от сцен боев, которые появляются в фильмах, существуют определенные основы, которые необходимо освоить как на экране, так и вне его, например, как держать меч, как нападать и защищаться и т.д. И это именно то, чему пытается научить Роберт Андерсон. Это также в точности основные элементы обучения Мэтью. Он верил, что когда начнутся тренировки, он придет в форму быстрее, чем другие актеры. В день подписания контракта со съемочной группой Мэтью получил ответ от Миры, которая сообщила, что согласна стать его личным ассистентом, но это займет несколько дней, поскольку она работала над фильмом «Ван Хельсинг» и должна уволиться. Мэтью не торопился и сказал Мире, чтобы она отчиталась перед ним к июлю. Увидев, что Мэтью нашел себе помощника, Хелен ничего не сказала. Она была настолько умна, что, естественно, могла догадаться о его мыслях. Покидая здание штаб-квартиры Диснея и возвращаясь домой, Мэтью был в довольно хорошем настроении и размышлял, не устроить ли ему вечеринку по этому поводу. Затем он вспомнил, что должен сначала сообщить Бритни о новой роли, и тут же набрал ее номер, но ответа не последовало. В последнее время это становилось регулярным явлением, поскольку его телефонные разговоры с Бритни становились все реже, иногда лишь раз в 3-4 дня, а Бритни сразу же отправилась в Нэшвилл, чтобы начать подготовку к своему новому турне, вместо того, чтобы вернуться в Лос-Анджелес после зарубежного промоушена. Мэтью чувствовал, что между ними существует небольшая проблема, но он был слишком занят прослушиваниями для «Пиратов Карибского моря», чтобы поехать в Нэшвилл. За последние 6 месяцев они с Бритни так мало виделись. Затем он еще несколько раз звонил Бритни и писал ей СМС, но ответа не последовало. Мэтью не был настроен на вечеринку, поэтому он просто позвонил и заказал билет в Нэшвилл, чтобы увидеться с Бритни, прежде чем ему придется отправиться на съемки «Пиратов Карибского моря». Около 8 вечера он получил текстовое сообщение от Бритни. «Я на тренировках, готовлюсь к концерту и не могу отвечать на звонки». Мэтью отредактировал ответное текстовое сообщение, сообщив Бритни, что в четверг он вылетает в Нэшвилл. Он обязательно позвонил Хелен, чтобы сообщить ей свой маршрут на случай, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Хелен знала о его отношениях с Бритни и ничего особенного не сказала, только призвала его обязательно вернуться в Лос-Анджелес к июлю и не откладывать свою постоянную работу. Рано утром в четверг Мэтью сел на самолет в международном аэропорту Лос-Анджелеса, чтобы успеть на рейс в знаменитую музыкальную столицу страны. Глава 198. Нэшвилл, расположенный на берегу реки Камберленд, столица штата Теннесси, Мекка поп и особенно кантри-музыки в стране. Здесь царит спокойная атмосфера, которой нет в развлекательных центрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, и многие артисты приезжают сюда на время, чтобы набраться сил перед выпуском альбома или гастролями. Мэтью не раз бывал в Нэшвилле из-за Бритни, но в отличие от предыдущих визитов в Нэшвилл, в тот вечер, когда он приехал, его хорошее настроение после получения роли Уилла Тернера бесследно исчезло, ведь Бритни нашла время, чтобы выйти к нему навстречу и предложить расстаться. Это произошло не из-за того, что кто-то из них изменил другому или вмешался кто-то третий, а исключительно из-за времени и расстояния. За целый год они виделись менее 10 раз, естественно, их чувства угасли. Возможно, благодаря его постоянным напоминаниям и наставлениям за последние 2 года, Бритни стала намного взрослее, чем была 2 года назад, между ними нет никаких ссор. Они не конфликтуют и не сделали друг другу ничего плохого, возможно, будет преувеличением сказать, что они могут оставаться друзьями, не будучи парой, но они не станут врагами. Атмосфера при встрече была исключительно спокойной и дружественной. Мэтью не ожидал, что как только он прилетит в гости к Бритни, будет такой результат, но в ретроспективе, он на самом деле не винит Бритни, оба несут ответственность, когда количество звонков и частота встреч снизилась. Они не сделали ничего, возможно, неосознанно отношения постепенно превратились в тусклые, мертвые. Время и расстояние – это объективные явления, которые нельзя игнорировать. По его образу мышления, он бы сохранил их, если бы мог, но реальность другая. По словам Бритни, поскольку нет привязанности, оставаться вместе дольше – это пытка и безответственность по отношению друг к другу. Услышав от нее такие слова, Мэтью даже испытал некоторое облегчение. За последние 2 года Бритни все же сильно изменилась под его собственным влиянием, и эти изменения были положительными. Они мирно расстались, и в глубине души он все еще ожидал, что Бритни выплывет и станет поп-супердивой. Поскольку вскоре он должен был отправиться на съемки «Пиратов Карибского моря» для подготовительной работы, Мэтью еще раз увидел Бритни на следующий день для разговора и вернулся в Лос-Анджелес, убедившись, что все бесповоротно. Такой человек, как он, конечно, не стал бы плакать горькими слезами по такому поводу, но в его сердце оставалась некоторая подавленность. Хорошо было то, что они с Бритни встречались уже 2 года, но никогда не проникали в жизнь друг друга, а поскольку они так мало виделись, об их отношениях мало кто знал. Со стороны Мэтью единственным человеком, который знал все, была Хелен. «У меня есть для тебя новости». В офисе Хелен Мэтью не скрывал депрессии на своем лице. «Бритни порвала со мной». «Да», Хелен ответила небрежно, казалось, ничуть не удивившись этому. «Мы в Голливуде, тут нормально, расставаться». Мэтью ничего не сказал, он был нормальным человеком, и ему нужно было время, чтобы пережить эти эмоции. Один совет. Хелен прямо сказала: в следующий раз, когда пойдешь с кем-то на свидание, не выбирай популярную певицу, они либо глупы, либо готовятся к концертам круглый год, они гораздо более заняты, чем актеры. Мэтью знал, что Хелен говорит правду, но он все равно сказал: какого черта, я потерял свою любовь, почему ты не утешаешь меня? Хелен подняла бровь на слова Мэтью. Тебе нужно мое утешение? Не дожидаясь ответа Мэтью, она сказала: что ж, тогда я дам тебе лучшее утешение, которое ты можешь получить. Сейчас ты потерял дерево, но можешь получить целый лес. Что за бред? Мэтью пошел сделать себе чашку чая и сказал Хелен: у меня такое чувство, будто я что-то потерял. Хелен была немного удивлена. Не думала, что ты по-настоящему. О, пожалуйста. Мэтью прервал ее. Это моя первая любовь, первая. Ты это переживешь. Хелен говорила на эту тему в редких случаях. На самом деле ее цель была проста: вернуть Мэтью к нормальной жизни как можно скорее. В конце концов, он собирался вскоре попасть на съемки «Пиратов Карибского моря». В Голливуде много красивых женщин. Когда ты станешь известным, они будут толпами прыгать в твою постель. Скоро ты забудешь о Бритни. Мэтью пожал плечами. Может быть, Хелен добавила, не говоря уже о том, что у вас, актеров, стрессовая работа. Посмотри на сегодняшнее общество, какой человек не разлюбил несколько раз, прежде чем жениться. Мэтью согласился, не говоря уже о бесстыдной и открытой Америке, даже в его стране это было частым явлением. Ну, прекрати это нытье. Хелен в конце концов заметила, на тебя это не похоже. Мэтью сделал глоток горячего чая и больше ничего не сказал. Через некоторое время он взял на себя инициативу сменить тему. Я нашел подходящего личного помощника, помоги составить контракт и не забудь добавить пункта конфиденциальности. Ладно, Хелен ответила, а затем спросила, он надежный? Да, она надежная. Мэтью отпил остатки чая из чашки. Мира, девушка, которая была моей временной помощницей на съемках фильмов «Царь скорпионов» и «Мумия возвращается». Хелен, казалось, одобрила. Неплохой выбор. Было уже ближе к полудню, а Мэтью все не уходил, пригласив Хелен на обед, а затем специально поехал в студию Universal Studios, чтобы встретиться с Шоном Даниелом, продюсером, который некоторое время назад связался с Хелен, чтобы предложить Мэтью сняться в его новом фильме, который уже готовился, но после того, как они с Хелен обсудили это, Хелен отказала ему, сославшись на то, что им нужно снимать «Пиратов Карибского моря». Это была романтическая комедия, что не соответствовало его нынешней нише, и, по словам Хелен, он находился на стремительном подъеме и имел перед собой достаточно широкие горизонты, чтобы ему не нужно было думать о расширении репертуара или переходе на новый уровень, что не только не помогло бы, но и замедлило бы его нынешний импульс. Если он хочет сниматься в других типах фильмов, он может подождать, пока не станет первоклассным актером и не сможет позволить себе один или два провала, прежде чем расширяться и трансформироваться. При его нынешнем статусе и капитале он не может позволить себе провал. Получив отказ от Хелен, Шон обратился к нему с предложением встретиться в Universal Studios. В любом случае, Шон всегда был мил с ним, и Мэтью сразу согласился. В студии Universal Studios Мэтью встретил Шона, который готовил съемки нового фильма. В студии шли съемки, и двое стояли в дверях и болтали несколько минут. «Шон, Хелен не хотела отказывать тебе. Мэтью, конечно, должен был подобрать красивые слова. Мы работали вместе уже над двумя фильмами, и я бы, конечно, хотел продолжить работу с вами, если бы этому не помешали условия. Так ты действительно будешь сниматься в «Пиратах Карибского моря»?» – спросил Шон. «Актерский состав будет официально объявлен только в начале июля», но Мэтью кивнул в ответ. «Да, один из исполнителей главной мужской роли, я буду на съемочной площадке со следующего месяца для подготовки и съемок на Карибах». Шон кивнул. «Я понимаю». Он сменил тему, указав на студию неподалеку и сказав: «Там готовится команда Стивена по Ван Хельсингу, не хочешь пойти и посмотреть?» Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Конечно, прекрасно». Шон обернулся, чтобы посмотреть внутрь студии. «Я пойду позже». Попрощавшись с Шоном, Мэтью отправился на ту студию, поговорил с персоналом у двери и без проблем вошел внутрь, но Стивена Саммерса там не было. Он, как говорят, уехал в страны Восточной Европы, чтобы осмотреть место съемок. Только главные актеры, как мужские, так и женские роли, проходили обучение действию на временно переоборудованной площадке. Мэтью увидел Орландо издалека, как раз когда тот делал перерыв, и подошел поздороваться. «Привет, Орландо!» Он поприветствовал. Орландо увидел Мэтью и сразу же спросил. «Мэтью, ты ведь пришел сюда не только для того, чтобы увидеть меня?» «Нет, конечно, зачем ты мне нужен?» Мэтью был невозмутим. «Я приехал сюда по делам и решил заглянуть». Как только он закончил говорить, человек, стоящий позади Орландо, вдруг сказал. «Мэтью», услышав, как кто-то окликнул его, Мэтью обернулся и увидел, что это был очень крепкий молодой человек, которого он уже несколько раз видел в спортзале Небора. «Привет, Фокс», он сказал с улыбкой. «Что ты здесь делаешь?» Это был Фокс Шерман, настоящий богач, о котором говорил Небора. «Я пришел сюда в поисках кое-кого». Фокс не скрывал ничего и смотрел прямо на другую сторону тренировочной площадки, где находилась высокая женщина с длинными каштановыми волосами. Мэтью также посмотрел и узнал, что это Кейт Бекинсейл, которая снималась в фильме «Перл-Харбор» и играла главную женскую роль в фильме «Ван Хельсинг». После того, как Фокс поболтал с Мэтью, Кейт Бекинсейл пошла в другой конец лаунж-зоны, и он поспешно последовал за ней. «Этот Фокс», — сказал Орландо, глядя на его спину, — «вложил деньги в фильм с участием Кейт Бекинсейл и, похоже, пытается ухаживать за ней». Мэтью кивнул, не слишком интересуясь, и спросил, «Как дела? Устал от тренировок?» «Да», — Орландо улыбнулся, — «Нет». В его тоне было скрытое самодовольство. Главный герой в постановке стоимостью 160 миллионов долларов, так или иначе, я рад. Он все еще чувствует себя виноватым, говоря об этом, и спрашивает с беспокойством. «А как насчет тебя? Ты уже нашел новую работу?» Мэтью задумался на мгновение, немного взвесил свои слова и сказал. «Только что подписал новый контракт, Дисней и их «Пираты Карибского моря», одна из двух главных мужских ролей». Орландо слышал о проекте, но не интересовался им, а только радовался за Мэтью. «Поздравляю». От этого на сердце у него стало немного легче. Они поговорили еще несколько минут, и Мэтью взял на себя инициативу уйти, когда увидел, что они собираются снова начать тренировку. Его больше не волновал Ван Хельсинг, он думал только о «Пиратах Карибского моря». Глава 199. Рано утром 1 июля Мэтью прибыл в студию Дисней и вошел в студию 3, где он находился во время прослушивания. Его проводили в гримерку, он переоделся в тренировочную одежду, приготовленную съемочной группой, вернулся в студию и вошел в отдельный тренировочный зал.